Глава 13. Яра. Первая лекция проходила в большом зале, спроектированном по принципу амфитеатра. Учебные столы располагались сверху вниз. Это позволяло на всех ярусах хорошо видеть и слышать лектора. Вмещала в себя аудитория больше сотни адептов, то есть всех первогодок, прибывших в академию. Мы пришли одними из последних. Всего за пару мгновений до сигнального звонка. Я с разочарованием отметила полное отсутствие свободных мест, даже рыкнула от досады. Рэми ухмыльнулся, взял меня за руку и потащил куда-то вниз. «Такая маленькая, рычишь как взрослая», — поддел новоиспечённый нянь. «Надо было раньше прийти, могли бы занять нормальные места». Я никогда не любила первые и последние ряды, всегда предпочитала сидеть где-то по центру аудитории. Так и слышно хорошо. И списать при необходимости проще. Не уверена, что этот навык мне сегодня понадобится, но все же хотелось как-то обозначить свои предпочтения. «Не рычи, твой Рэйми все предусмотрел», — гордо заявил Барс, ведя меня куда-то вниз. Пока шли, рассматривала аудиторию и адептов. Она была разделена на условные сектора. Каждый сектор принадлежал отдельному факультету. Дриады расположились в самом низу. С такого расстояния я не могла как следует рассмотреть представителей этого странного народа. Поняла, что это дриады по тонким фигуркам и летящим платьям из прозрачной ткани. Все они считались природными хранителями. В будущем этим адептам предстоит стать кем-то вроде экологов, смотрителей заповедников, ветеринарами или просто следить за плодородием имперских полей. Правый сектор занимали врачи, точнее, маги жизни. Обычные медики без сильного магического дара здесь не учились, для них были созданы отдельные академии, основной упор в их образовании делался на технологии, маги жизни были совершенно другим делом. Это сильные целители с огромным резервом. Пары пассов руками хватало, чтобы срастить кости, остановить кровотечение, прогнать практически любую болезнь. После окончания академии они будут работать в самых престижных больницах империи. Самым лучшим повезет служить при дворе. За медиками расположились их антагонисты, если можно так выразиться, маги смерти. На первый взгляд их было ровно столько же, сколько и магов жизни. По крайней мере, сектора выглядели примерно равными по размеру. Наверное, это и есть признак мирового баланса в пределах одной аудитории. Маги смерти отличались тяжелыми аурами и веселым нравом. Этот сектор гудел, как растревоженный улей. Адепты в темных одеждах оживленно переговаривались, шутили, перекидывались записками, а иногда и темными сгустками энергии. В общем, выглядели как нормальные студенты. Вроде уже не дети, но еще не взрослые. Через пару лет большинство из них станет некромантами, прорицателями, заклинателями или ловцами душ. Самыми приземленными во всем этом разнообразии мне показались артефакторы. На Земле их называли бы инженерами. Фактически так оно и было. Их будут учить создавать местные аналоги наших гаджетов, если, конечно, я правильно поняла из рассказа Айсера. Пока рассматривала разношерстных адептов, мы подошли к своим местам. И только сейчас я поняла, что дознаватели сидят в отдельном прямоугольнике, совсем небольшая группа, вместе с нами 12 адептов. Стоило к ним подойти, как в меня впились 10 пар глаз. Внутри сработал защитный механизм, что-то щелкнуло. Я почувствовала, как сознание закрыл туманный щит быстро и надежно. Бледный маг в строгом черном костюме одобрительно улыбнулся. Двое его соседей осмотрели меня с ног до головы и тоже кивнули. Следом за ними раздули крылья носа оборотни. Этот народ доверяет исключительно своему нюху. Видимо, запах понравился. По крайней мере, возражать против моего присутствия не стали. Остальные сдержанно улыбнулись и отвели глаза. «Поздравляю!» — раздался голос ректора в самом сердце аудитории. Я вздрогнула от неожиданности. Из-за нервного напряжения не заметила появления Ирлинга. «Присаживайтесь, Ярослава. Мы можем начинать». Зря он это сказал. Теперь даже те, кто не обращал на меня никакого внимания, посчитали своим долгом оценить слабую землянку. Да, на свой счет я не обольщалась. По сравнению с абсолютным большинством собравшихся, я была не просто слабой, а практически беззащитной. И не только из-за магии. Я уступала им и в физическом плане, и это нужно было срочно исправлять. На всякий случай накинула еще один ментальный щит. Айсер объяснил, что то, что я долгие годы называла визуализацией, на самом деле защита. В моем случае щит необычный и очень надежный. «Ни один менталист не сможет пробить защиту», — утверждал куратор. «В ней нет плетения. Твоя магия жила в безмагическом пространстве. Сила приспособилась и развелась в том направлении, которого на Ярсе просто нет. В этом твое основное преимущество», — утверждал маг. А я ему пыталась верить. Барс аккуратно подтолкнул меня к свободному стулу. По правую руку сидел молодой маг, тот самый, бледный, похожий на вампира из третьесортного ужастика. Не было в нем ни сексуальности, ни изысканной красоты, только сила. Вот этого хоть отбавляй, пробирала до костей. Слева сел Рейми и лапой притянул к себе. Маг хмыкнул, но комментировать жест Рейми не стал, и на том спасибо. Я попыталась сосредоточиться на словах ректора. Речь Ирлинга была интересной. Большинство из сказанного уже слышало от Айсера, но все равно старалась внимательно следить за мыслью Бареда. Сначала ректор поприветствовал новеньких, потом уделил несколько минут землянкам, выразил сожаление о том, что не все представители немагического мира смогли остаться на Ярсе. Ирлинг подробно описал особенности обучения на каждом из факультетов и последние нововведения. В основном они касались студенческого оборудования, адаптированного расписания и рокировок в преподавательском составе. И последняя новость. Ректор сделал театральную паузу, привлекая внимание адептов. Она в большей степени касается факультета дознавателей. Напряглась. Но и остальных, особенно девушек, прошу внимательно выслушать то, что я сейчас скажу. В аудитории повисла гробовая тишина. Я бы даже прониклась этой самой тишиной, если бы снова не начало зудеть запястье. Видимо, без посещения медицинского блока не обойдусь. У меня никогда не было никаких аллергических проявлений, поэтому не положила в аптечку нужные таблетки. Сейчас оставалось только ругать себя за непредусмотрительность. Как вы слышали, профессора Хронтерс, Аремс и Зарих в конце прошлого учебного года покинули стены Академии и перешли на службу Его Императорского Величества. Судя по многочисленным кивкам и отстраненным лицам моих соседей, все об этом знали. «На их место замены пока не найдено», — спокойно произнес Ирлинг. В голове раздалось короткое «врет», сама себе удивилась. Тем временем ректор продолжил. «В связи со сложившейся ситуацией Его Императорское Величество поручил четвертому кругу заменить недостающих преподавателей. На время, естественно». И вот тут по аудитории разнесся девичий «ах». Мужчины к этой новости остались безразличны, а я немного не поняла такой восторженной реакции слабого пола, зато собственной спиной ощутила легкий флёр восхищения, надежды, с каких-то сторон даже похоти. Все эти эмоции отражались от моего щита и до сознания доносились смазанными отголосками, но даже этих отголосков хватило, чтобы понять весь масштаб вожделения. «Как я и думал», — сверкнул глазами ректор. «Что происходит с ними?» — шепотом спросила у Барса. «Почему они так реагируют?» «Четвертый круг сейчас ищет жену», — вместо Рейми ответил бледный маг. Мужчина прошептал мне это в самое ухо и интимно положил руку на колено. Рейми предупреждающе рыкнул, а я, не дожидаясь, пока мой нянь развернет боевые действия, убрала чужую руку с ноги. Тот вопросительно приподнял черную бровь, а я снова переключила внимание на ректора, как раз в тот момент, когда он призывал адептов к тишине. «Не спешите радоваться, милые леди», — продолжил ректор Барретт. «По моим сведениям, выбор сердца уже сделан, и прошу вас всех вести себя прилично перед светлыми лордами. Не позорьте Академию в глазах правящего дома. Меня накрыло второй эмоциональной волной разочарование, ревность, злость. Запястье начало припекать. Нет, точно какая-то зараза. После лекции схожу в лазарет. «Но клятвы еще не произнесены?» — спросила девушка из левого сектора. Говорила Магесса с белокурыми волосами и идеальным инстаграмным лицом. Соцсеть Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в России. «Как такое возможно? Она же реальная, не на экране». «Нет, клятвы еще не произнесены», — подтвердил ректор. «Значит, шанс есть», — обрадовалась девушка. Аудитория взорвалась овациями. Ректор закатил глаза и растворился в воздухе, а я решительно не понимала причину ажиотажа. Вторая лекция должна была проходить в этой же аудитории, поэтому мы с Барсом остались сидеть на месте, как и остальные дознаватели. «Что это только что было?» — теперь уже не шепчась, — спросила у Барса. «Тебе же сказали, киса, к нам едет четвертый круг». «Давай спрошу иначе». К этому времени я уже начала чувствовать легкое раздражение. «Что такое четвертый круг?» В нашем секторе воцарилась тишина. Даже маг, шуршащий какими-то фантиками, отложил свое увлекательное дело. «Котенок», — потер подбородок Рейми, — «а что ты читала про артов?» «Что это правящая раса?» «А еще влез в разговор бледный маг. «У них сильная аура?» «Детка!» Лицом ко мне повернулся круглолицый маг с озорными глазами-пуговками. «А что твой куратор давал тебе прочитать про артов?» «Только сейчас я поняла, в какой конфуз могу попасть. Про эту расу я не знала ровным счетом ничего». «Айси рассказал, в ближайший год я с ними не столкнусь». Сказав это, увидела 11 нахмурившихся лиц. «Видимо, дела обстоят не так уж радужно, как мне хотелось бы». Первым ожил Барс. «Не повезло барону!» — заржал нянька, будто его зверем был не благородный кот, а деревенский конь. «Я поняла. Придется экстренно восполнять пробелы в знаниях». «Круг — это семья», — начал объяснять круглолицый маг. «У артов семьи состоят из трех мужчин и одной женщины. Женщину называют сердце». «А что значит четвертый? «Приедет четвертый принц империи со своими побратимами», — пояснил Рейми. Я с облегчением вздохнула. «Ничего серьезного, а шум навели, как будто черная пятница в Эльдорадо грядет. Но в одном они правы. Про этих таинственных артов придется почитать. На всякий случай не хочется попасть в какую-нибудь неловкую ситуацию из-за собственного невежества». «И все?» — недоверчиво спросил маг. «Ты о чем?» — не поняла я. «Ни разочарования, ни гнева?» — подпел магу перевертыш. «Ты разве не расстроена?» «Почему я должна быть расстроена?» «Потому что не станешь сердцем круга», — обаятельно улыбнулся белокурый Ирлинг. «Наверное, такие, как он, стали прототипами наших земных ангелов. Стану чьим-нибудь другим сердцем или крыльями, или почкой, или другим важным органом». Пошутила я, и сектор разразился смехом. «Кажется, я научилась заводить друзей».